Все по плану. Мама позвонила первой. «Ну что, солнышко, как свидание?» Спросила она со спокойствием, граничащим с безразличием. Мне уже казалось, она потеряла надежду выдать меня замуж. «С мороженым после дежурства», — буркнула я. Он сбежал, а я поужинала за счет другого мужчины. Мама ахнула. «Вот это да! Молодец, что не стала на пустой желудок переживать. А этот другой, он какой?» Вопрос повис в воздухе. Я долго молчала, словно ища подсказки в узоре на кухонных занавесках. «Он другой», — наконец выдохнула я. «Взрослый, сильный, понимающий. И со шрамами от ножевых и огнестрельных». Мама охнула, а потом заговорила отстраненно каменным голосом, как всегда, когда вспоминала папу. «Полиция?» — спросила она тихо, почти беззвучно. «Да, специальное подразделение». «Зоенька, ты же знаешь». «Знаю, мам, я все знаю». Мне хотелось закончить побыстрее, но маму уже понесло. «Нет, ты не знаешь!» Ее голос дрогнул. В нем прорвалась давно запертая боль. «Ты знаешь, как это хоронить, но ты не знаешь, как это ждать. Каждый день, каждый его выход на смену. Провожать и думать, а вдруг не вернется. Смотреть новости и бояться увидеть его лицо в сводке. Жить с этой тихой истерикой внутри, чтобы не пугать тебя. Это съедает изнутри, дочка. Я не хочу этого для тебя. Никогда». Она говорила негромко, но каждое слово било точно в цель. Это был крик души. «Я уже сказала ему «нет, мама». Окончательно». Мама облегченно вздохнула. «Умница. Очень умница. Ты заслуживаешь спокойной жизни. Тебе нужна семья, а не вечный повод для тревоги. Именно поэтому я прямо сейчас уезжаю в Палермо на свидание с Дмитрием». «С сыном Инессы Степановны? С финансистом?» «Да, мам. Я даже сделала себе укладку». «Пусть у вас все получится». Попрощавшись, я надела пальто и взяла сумочку, в которой умещался только телефон, паспорт, кредитка и помада. Клатч лежал у меня лет 200 без дела, потому что не подходил под мою личную жизнь. А вот теперь понадобился. Все было красиво, правильно и без души. Он подвинул стул, предложил вино. Вежливо поинтересовался, не хочу ли я попробовать осьминога на гриле. Рассказывал о графиках, цифрах, прогнозах рынка. Говорил о любви к горным лыжам и хорошему кино. Спрашивал о моей работе с вежливым, но слегка отстраненным интересом человека, который плохо представляет себе реанимацию, тем более детскую. С ним было спокойно, как на озере в безветренный день. Никаких мурашек, никакого сбивающегося дыхания, никакого желания протянуть руку и прикоснуться к его ладони, чтобы почувствовать шершавую кожу. Когда он, шутя, коснулся моей руки, рассказывая анекдот про брокеров, я вздрогнула. Не от отвращения, от неожиданности. Его прикосновение было мягким, прохладным и чужим. «Простите, я, кажется, замерзла в дороге», — соврала я, быстро схватив рукой салфетку. И он поверил, а в конце вечера накрыл своей рукой мою, уже намеренно. «Знаете, Зоя, мне очень с вами комфортно. Вы основательная, у вас умный взгляд. Я бы хотел встречаться, если вы, конечно, не против». Его слова были лишены страсти. Они были прагматичным предложением о сотрудничестве. Спокойном, стабильном, разумном. Я посмотрела на его руку, лежащую поверх моей. Чистые, ухоженные ногти. Никаких шрамов. Никаких следов борьбы. Рука человека, который строит жизнь из цифр и договоров, а не из выстрелов и адреналина. И я подумала о маме. «Да, Дмитрий», — услышала я свой голос. «Мне тоже с вами комфортно. Давайте встречаться». Он удовлетворенно улыбнулся, и эта улыбка отозвалась во мне гулким эхом пустой пещеры.